Глава 10. Кстати, если вам интересно, то могу сообщить, что вы не первые, кто вернулся. Офицером в рекрутском пункте был мускулистый лейтенант неопределенного, тем не менее, пола. Мысленно я подбросил монетку и выпал мне орел. «Еще 9 человек, по последним данным», — сказал он сипловатым контральта. «Все они выбрали Луну. Может, еще встретите знакомых». Он пододвинул к нам 2 незамысловатых бланка. «Подпишитесь тут и тут. Будете вторыми лейтенантами». Бланк представлял собой простую просьбу принять ниже подписавшегося в ряды действующих членов ИС ООН. Мы по-настоящему никогда ведь из сил не уходили. Нас считали временно недействующими, поскольку срок службы был увеличен. Я внимательно изучил документ. Здесь ничего не сказано о выборе назначения. Нам гарантировали свободный выбор на Старгейте. Гарантировали. У него была стандартная улыбка обыкновенного наземника. Да. Нам обещали, что мы сами выберем себе назначение. В этом нет необходимости. Силы... А я думаю, что необходимость есть. Я вернул бланк обратно. То же самое сделала Мэри Гэй. Одну минуту. Чиновник покинул стол и исчез в глубинах офиса. Некоторое время он разговаривал по телефону, потом застучала машинка. Он вернулся с теми же бланками, только теперь сверху было еще допечатано «Гарантируется выбор места назначения Луна» и «Рот назначения боевой инструктор». Потом мы прошли тщательный медосмотр, и для нас были подготовлены боекостюмы. На следующее утро мы поднялись на борт первого же челнока. Взлетели на окололунную орбиту, наслаждаясь невесомостью, пока груз перемещался из челнока в отсеке паукообразного тахионного грузовика. Потом опустились на старушку Луну, совершив посадку на базе Гримальди. На дверях общежития транзитного офицерского состава какой-то шутник выцарапал, оставив надежду всяк сюда входящий. Мы отыскали предназначенную нам комнатку на 2 и начали переодеваться к обеду. 2 щелчка в дверь. Письменный приказ, господа. Я открыл дверь, и стоявший на пороге сержант отдал честь. Я какое-то мгновение смотрел на него, потом вспомнил, что теперь мы офицеры, и отдал честь тоже. Он вручил мне 2 одинаковых бланка. Один я передал Мэри Гэй. Сердца наши, наверное, тоже замерли одновременно. Приказ. Ниже указанный персонал. Мандела Уильям, 2-й лейтенант. 11-57-52-78. Субком Ди Коу Триграбен. И Поттер Мэригей, 2-й лейтенант. 17-38-69-87. Субком Ди Коу Гритрабен. Направляется. 2-й лейтенант Мандела. Командир взвода. 2-й взвод Эвктета. Старгет. 2-й лейтенант Поттер. Командир взвода. 3-й взвод Эвктета. Старгет. Характер назначения. Командование десантными взводами в компании ТАТ-2. Приказ. Вышеназванный персонал должен немедленно явиться в транспортное отделение Гримальди, подтвердить принятие нового назначения. Отдано ТАГБД 129-886-841-450. 2 декабря 2024 года. Стартакомп ЗКФ. Командующий. «Времени они, однако, не теряют», — с горечью сказала Мэри Гэй. «Очевидно, текущее назначение. Командование ударными группами от нас на расстоянии световых недель. Они не могли еще узнать, что мы вернулись. А как же наши...» Она не закончила. «Наши гарантии. Что ж, ведь мы получили назначение согласно нашему выбору. Но ведь не гарантировали, что оно будет длиться больше 1 часа». «Подлецы». «Армия», — вздохнул я. «Меня беспокоили 2 мысли. Первая. С самого начала мы знали, что так и будет. Вторая. Мы вернулись домой».